золото. Зимы в Брактон-Бей достаточно теплые, и даже тот факт, что мы находимся на побережье, не сильно портит картину. В конце концов, это вам не Питер. В общем, было, конечно, сыро и зябко, но это все равно не шло ни в какое сравнение с моим прошлым местом жительства в моем родном мире. По крайней мере, теперь про минус 40 я слышал исключительно в новостях, а не от машины, которая немного охренела от ночевки на улице и даже невзирая на натриевые батареи, не могла выдать нужный ток, чтобы сдвинуться с места. Хотя, должен признать, штаты на этой, параллельной земле, были куда хуже тех, что я знал по своему миру. А еще эти странные супермены, которых тут принято называть кейпами. Если бы не малый набор самообороны, я бы, наверное, вообще из дома не выходил, ибо в этом городе местами страшно до икоты. Но даже эта дыра была лучше того, что мне пришлось оставить позади. Как ни жаль, но единственное, что я мог сделать в моей ситуации, это побег. Мне и в голову не могло прийти, что из всех тех завалов технологий и артефактов, которые мы тянули на родину пачками, единственное, что встретит горячую поддержку и одобрение, это не источники бросовой энергии или там лекарства от всех недугов. Нет, руководство нашего проекта пришло в экстаз от чипов контроля разума. В каком-то смысле мне повезло, и мне досталась только одна очередь из обычного, кинетического автомата, стреляющего при помощи устаревших пороховых зарядов. Было бы тогда пуль чуть больше, не озаботился бы я закладкой клона, не успел бы я сохраниться и не смог бы воспользоваться пробойником. В общем, еще много этих самых «не». Впрочем, чего я вдруг в воспоминания ударился. Все хорошо, а местами даже восхитительно. По крайней мере, я потихоньку двигаюсь к своей мечте. Давно хотел начать создавать разнообразные механизмы. Тут, в этом мире, с областью строительства поистине крупных и интересных объектов все до прискорбия плохо, но лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Или как там эта цитата звучала, впрочем, неважно. Единственное, что меня печалит сейчас, это то, что дом моего официального опекуна был достаточно холодный. Это был дом старой постройки, и в нем даже были элементы парового отопления, которые затем упростили до тривиального электрического котла с моторчиком. Хотя да, латунные батареи они внушают и даже очень. Учитывая цену электричества в Штатах, особенно зимой, неудивительно, что температура в доме была не совсем для меня комфортная. Было, прямо скажем, зябко. Можно, конечно, потратиться и выкрутить настройку температуры повыше, только вот этот вариант мне не очень нравится. Хочется чего-то другого, чего-то инженерно красивого. Может предложить восстановить старую угольную печь, автоматизировать ее или и вообще что-нибудь необычное замутить. Тепловой насос, например, ХМ, непроизвольно протянул я, когда в мои размышления вторгся звоночек паранойи. Какой-то подозрительный хмырь уже довольно давно шел за мной следом, и вот он, наконец, ускорился, и я приготовился испытывать свое средство самообороны на, в каком-то смысле, добровольце. Учитывая тот факт, что эту ветку миров я невольно отрубил от основного ствола в результате своего побега, он не мог быть функционером с моей прошлой работы, просто потому, что ближайшие миры представляют сейчас собой угрозу, что бултыхается в великом ничто сама по себе. Я это прекрасно осознаю, но каждый раз вынужден сам себя одергивать, ибо всякий раз кажется, что из темноты выйдет очередной хмырь с пустотой в глазах и произнесет сакраментальное: «Добрый вечер, Геллер Ян Владиславович». Развернувшись, я приготовился к тому, чтобы применить спецсредство по живому человеку, но наркоманистого вида персонаж замер сразу, как я обернулся. Он всмотрелся в мое лицо и, разочарованно матюгнувшись, пошел куда-то в сторону, буркнув себе под нос: «Ну, Тянауи, видел я, как ты на людей с ножом кидаешься». Повтыкав на происходящее, я не сразу, но все-таки вспомнил единственный раз, когда я кого-то здесь ножом тыкал, и было это ну очень давно, как минимум полгода уже прошло. Проводив подозрительную личность взглядом, я с некоторой долей неудовольствия был вынужден отложить проверку своей разработки. Тьфу, блин, у меня же еще домашка по социологии не сделана. Ругнувшись, сорвался на бег, отбросив свои сомнительные мысли по поводу экспериментов. А ведь еще это их долбанная олимпиада. Добежав до своего здешнего дома, поднялся по ступенькам и, открыв дверь своим ключом, вошел вовнутрь. Сняв куртку, я непроизвольно поежился. Прохладно, да, зябко. Помолчав, согласно кивнул Динни, мой опекун: «Можно выкрутить термостат повыше». Взгляд со стороны. Тейлор, девушка-подросток 15 лет от роду, пребывала не в лучшем расположении духа, но, тем не менее, она стоически сидела на диване рядом со своим отцом и делала вид, что смотрит телевизор. Ее отец, Динни, тоже делал вид, что внимательно смотрит телевизор, но на самом деле он так сильно морально устал на работе, что с трудом находил в себе силы, чтобы уделить хоть какое-то внимание собственной дочери. И пускай сегодня он был способен лишь тихонько сидеть на диване, но и этого было достаточно для того, чтобы девушка хоть немного, но успокоилась. Она, конечно, не осознавала этого, но если бы не молчаливая поддержка отца, она бы давно сорвалась и совершила что-нибудь особо глупое, ведь у нее были проблемы и были они уже не первый год. Вечер набирал обороты, а они сидели перед телевизором, делая вид, что с интересом его смотрит. Это могло продолжаться довольно долго, по крайней мере раньше это тянулось до того момента, как уже точно стоило ложиться спать, но сегодня кое-что пошло иначе. Входная дверь почти бесшумно открылась, впуская вовнутрь дома не только сырую прохладу, хоть и почти бесснежной, но все-таки зимы, но и неброско одетого подростка. «Прохладно», сняв верхнюю одежду, произнес юноша, ни к кому конкретно не обращаясь. «Да, зябко», помолчав, согласно кивнул Динни и покосился на мальчишку, который теперь приходился ему сыном, пускай и приемным. «Можно выкрутить термостат повыше», но из-за похолодания на этой неделе цена электричества сильно подросла. Этой зимой энергетическая компания окончательно совесть потеряла. Кстати, а почему бы не использовать ту печь, что в подвале? Или она в неработоспособном состоянии? Спросил подросток и задумчиво хмыкнул. Не знаю насчет угля, но деревянный хлам и старые доски можно достать за сущие центы. Она, конечно, нуждается в капитальном ремонте, но не используем мы ее не из-за этого. Просто городские власти запретили отопление печами, мужчина вздохнул и, обнаружив, что никто телевизор не смотрит, воспользовался пультом и выключил звук. Уголь и дрова при особом желании можно купить, но соседи нас сдадут через день или два. Всегда думал, соседский дозор у вас предназначен для борьбы с преступностью, а не другими соседями. У нас, Ян, надо говорить у нас, мужчина еще раз вздохнул. Ну, так-то, это ведь тоже преступление. Правда, в нашем случае сдадут не потому, что мы что-то нарушаем, а потому, что самим тоже хочется, но боязно. А может быть, приобрести газовый котел, очнувшись от не самых радужных мыслей, предложила Тейлор и пояснила свою мысль. В школе один хмырь хвалился, что они купили газ летом и теперь сильно экономит. Если летом покупали, значит, речь идет о газгольдере, это не самое дешевое удовольствие, расстроенно вздохнув, пробормотал мальчишка и, зайдя в зал, плюхнулся в жестковатое кресло, которое никто кроме него никогда даже не пытался использовать. Он, конечно же, окупится через несколько лет, но, признаюсь, что мне боязно даже думать про 2-3 кубометра сжиженного пропана на заднем дворе. Слишком много в этой стране паранормальных психопатов. Не в этой стране, а нашей стране. И не паранормальных психопатов, а кипов, педантично напомнил мужчина и уточнил. Я в принципе согласен, что они все с придурью, но стоит проявлять больше ХМ, как там ее по матери. Ах, да, толерантности, ясно. Если честно, я и сам подумывал про газовый котел, но пришлось отказаться от этой затеи, вздохнул Динни. Бог бы с ними, с кипами, тут беда с городом. Чтобы получить разрешение на установку газгольдера, надо довольно большому списку требований соответствовать. А у нас мало того, что даже половины пунктов не набирается, так ведь еще и дом в районе с особым градостроительным статусом. В общем, сумма взятки совсем не гуманная получается. Вот ведь пидорасы в плохом смысле этого слова. Ян, нельзя называть людей пидорасами, даже если они, в самом деле, пидорасы, скупо улыбнувшись, ответил мужчина. Хотя я, конечно же, согласен с твоим мнением по этому вопросу. Так мы же дома. Ну и что? Пожал плечами Динни. Вдруг эти пидокхм? Вот что ты за человек такой, я из-за тебя уже заговариваться начинаю. Я, пожалуй, пойду спать, усмехнувшись, произнесла девушка и поднялась с дивана. Кстати, по поводу города, а мы имеем право использовать скважину, или тут тоже есть какие-то ограничения, а это тут при чем? Удивился Динни, но задумавшись на секунду, покачал головой. Скважину глубже 100 метров может одобрить только руководство штата, да и стоить она будет как золотая и даже немного сверху. А если меньше, прищурившись, уточнил подросток. Метров 20-30. Ну, ты и вопросы задаешь. Непроизвольно схватившись пальцами за собственные волосы, мужчина серьезно задумался. В принципе, брать воду из поверхностного слоя законами штата не воспрещается, запрещается только сброс загрязненной воды. Чудно, улыбнулся подросток и даже ладони потер. Не очень понимаю, как мы от вопроса тепла в доме перешли к скважинам, с недоумением произнес мужчина. Да и толку от этой скважины, в нашем регионе вода на таких глубинах бесполезна не только для питья, но даже как техническая. Динни, ты в курсе, что такое тепловой насос? Спросил подросток, пребывая где-то в своих мыслях. Если ты про холодильное оборудование, то, конечно же, в курсе, хмыкнул мужчина. Докеры раньше не только погрузкой-разгрузкой занимались, но и ремонтом, в том числе и рефрижераторов. Оглядев приемного сына, Динни в очередной раз отметил инаковость Яна. Парень, откровенно говоря, вызывал вопросы, но их приходилось в основном сворачивать в трубочку и в общем сворачивать. Не сказать, что ребенок был такой уж скрытный, нет, но вот его повадки и вопросы иногда ставили 45-летнего мужчину в тупик. Да что там вопросы, даже речь та цепляла слух. Ну, где вы видели в Америке подростка, который словно диктор одной из старых учебных кинолент проговаривал абсолютно все звуки? Нет, Ян, конечно же, понял, что это лишнее и даже старался мимикрировать, честно пытаясь проглатывать неважные звуки, как это делали местные, но тогда его речь теряла мягкость. Не сказать, что его речь становилась от этого сильно жестче, нет, но все же, сам Динни не служил, но имел достаточно много знакомых среди докеров, кому в прошлом пришлось воевать, и те из них, кто слышал речь мальчика, все как один сходились во мнении, что она их чем-то цепляет. Кто-то ассоциировал такой говор с офицерским, а некоторые даже прямо спрашивали, не является ли его сын членом банды Империя 88. И, с одной стороны, это был звоночек, но с другой стороны мужчина видел, как перекосило паренька, когда они не по своей воле наткнулись на факельное шествие имперцев. В тот день все чуть не закончилось поножовщиной, точнее именно ей все и закончилось. Одним слитным движением скинув курточку, Ян намотал ее на левую руку и, прикрывшись ею как щитом, молча атаковал приставшего к ним отброса. Все произошло так быстро, что Динни даже не успел вскинуть кулаки, как скромного вида нож в руках приемного сына уже высекал искры из обрезка трубы, который прикрывался уже проткнутый в двух местах имперец. Динни и сам не понял, как успел разбить головы паре особо резвых козлов, когда неожиданно подоспело подкрепление в виде бригады бывших докеров, что выбежали из ближайшего паба на помощь своему профсоюзному лидеру. «Мне тут идея пришла», — продолжил тем временем приемный сын. «Давай сделаем отопление на основе грунтового теплообменника. Для открытой схемы понадобится всего лишь две неглубоких скважины». Ян, тряхнув головой, чтобы отогнать не самые радужные воспоминания, произнес мужчина. «Скажи мне честно, ты ведь кейп, кейп-технарь?» «Нет, на оба вопроса», — покачал головой подросток. «Не врешь?» — нахмурился Динни. «Если да, то с чего ты взял, что мы сможем собрать этот самый теплообменник, чем бы это ни было? У меня есть небольшой опыт в этом деле», — пожав плечами, как о само собой разумеющемся сказал подросток. «Учитывая погодные условия этого города, даже если ошибемся на всех этапах сборки, коэффициент меньше 3 не получим, но в идеале хотелось бы 4 или даже 5. Извини, но я не понял, про какие коэффициенты ты сейчас говоришь. Коэффициент производительности – это множитель, указывающий, сколько киловатт тепла можно получить с 1 киловатта электрической энергии», – пояснил Ян и, заметив недопонимание в глазах приемного отца, вздохнув, пояснил. «Например, насос и компрессор накрутят 1 киловатт из розетки, но тепла дадут 4 или даже 5, КПД больше 100%, нахмурился мужчина. «И после этого ты продолжаешь утверждать, что не кейп? Ну, ты же сам видел результаты МРТ», фыркнул подросток. «У меня нет короны, а значит, и кейпом я быть не могу», сказал ребенок, который за свое усыновление заплатил золотыми монетами, помассировав глаза, пробурчал Динни. «Ладно, если эта штука безопасна, то я обеими руками за. Электричество этой зимой, в самом деле, безумно дорого. Золотом», удивленно шепчет Тейлор, что притихла на лестнице, так и не дойдя до своей комнаты. Примечание к части. Невероятно, но факт, на эту книгу появился настоящий амаг за авторством Чернояр. Алхаил Панацеа, https://fitsboek.net/11632755.02. А какими силами обладаешь ты, блин? Опять кошмары снились. Ну, хотя как кошмары, просто не самые лучшие воспоминания в виде сна увидел. Фрагментированные, перевранные мозгом воспоминания давно прошедших дней. Так уж получилось, что этот мир мне не родной, и иногда меня пробивало на воспоминания, что в принципе простительно, ведь я куда старше своего нового клонированного тела. Да-да, я не какой-то там, прости господи, попаданец, я самый что ни есть честный инопланетянин, параллельно землянин КХМ. В общем, я прибыл сюда из условно параллельного мира, прибыл в условно своем теле, так как изначально изрешетили пулями и мне пришлось выкручиваться. Из минусов экстремального омоложения можно назвать разве что падение социального статуса. Взрослые подростков за разумных существ не считают, и поэтому возникли определенные проблемы с внедрением в общество этого мира. Благо скромный запас золотых монет помог мне с документами и в поиске подходящего опекуна, которым и оказался Динни. Динни Эйберт, 45-летний мужчина, вдовец, имеет на попечении дочь-подростка 15 лет от роду. Основным местом его работы является так называемый профсоюз докеров, где Динни занимает, по факту, ключевую должность. Правда, профсоюзом и тем более профсоюзом докеров эту организацию теперь очень сложно назвать, ведь инфраструктура порта пострадала из-за атаки губителя на расположенный недалеко город. Просто в один далеко не самый лучший день для местных жителей волна цунами испоганила все, что смогла испоганить, и затопила кучу кораблей в бухте. А приговором для порта стали измочаленные корпуса кораблей и донный мусор, которым буквально завалило вход в бухту. Вот так за полтора часа город и лишился градообразующего предприятия, а докеры лишились своей работы и профессии, превратившись в глазах хозяев города в банду, пускай и законопослушную. Так что да, мой опекун в каком-то смысле главарь, в каком-то смысле банды под названием докеры. Но они это не признают и не признают до тех пор, пока у них есть надежда и обещание городской администрации. Открыв глаза, почувствовал непреодолимое желание забить как минимум на первый урок, чего со мною давненько уже не было. С другой стороны, школа Уинслоу не то место, где можно получить нормальное образование. Ну а посещать ее исключительно для легенды глупо, так как это привлечет даже больше внимания, чем ее полное игнорирование. По крайней мере, за прогулы из Уинслоу еще никого не отчисляли. Облачившись в футболку и штаны, я поморщился из-за явственно ощущаемой прохлады. Так-то Эйберты не в квартире-студии ютились, а имели вполне себе дом. Не очень большой, двухэтажный домик старой постройки, что и было основной его проблемой. Так как стены были из кирпича, то особой теплоизоляцией строение похвастаться не могло, и с учетом дорогого электричества, зимой в доме становилось не очень комфортно. Правда, свет и раньше был дорог, но тогда не было последствий атаки губителя, и денег в семейном бюджете Эйбертов было куда больше. Тут даже мой взнос не сильно помог, так как проблемы были до такой степени всеобъемлющие, что даже золото из параллельного мира смогло лишь сильно смягчить, но не убрать полностью всех проблем. Да и неприятная история со сводной сестрой в январе порядком опустошила кубышку. Медицина в Америке, даже параллельной, дорогая и частенько бессмысленная. Спустившись на первый этаж, обнаружил на кухне тарелку с завтраком, который уже порядком остыл. Как назло, нашей микроволновке недавно пришел каюк, и мы еще не успели приобрести замену. Есть еду холодной не хотелось, а париться с разогревом на сковородке было откровенно лень, поэтому я задумался над дилеммой, но хватило меня ненадолго. Поморщившись, я, тем не менее, потрафил своей лени, и уже привычно перед моим взором открылась консоль дополненной реальности. Я ведь в этот мир не с одним лишь золотом сбежал. Глупо было бы бежать в неизвестность с пустыми руками, имея доступ к довольно большому пулу технологий. К сожалению, взять с собой что-то кроме собственного тела было сложно. Даже золото было всего лишь инерционным балластом, предназначенным для того, чтобы тело при перемещении не раскидало по округе пропеченным фаршем. Когда капсула со мной была запущена установкой пробоя, золотишко забрало на себя значительную часть паразитного заряда, и когда капсула вывалилась в этом мире, по округе разметало уже не меня, а его желтое величество, золото. Из того, что раскидало во время прибытия, я смог собрать не так уж и много, буквально килограмм. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы добыть себе документы и легенду. К сожалению, Подавляющее большинство человеческих технологий базируется на сугубо материальных аспектах, а как я уже говорил, каждый лишний предмет мог стать фатальным при перемещении. Эдак наложишься своей тушкой на какой-нибудь инструмент и в мире назначения обнаружат лишь труп, и долго будут ломать голову, что же это за маньяк такое с тобою сотворил. Взяв тарелку с остывшей яичницей в руку, я пометил ее как цель, а затем прикоснулся к еще достаточно горячему чайнику, пометив и его тоже. Перед глазами появилась напоминалка с несложным рисунком схемой, которую надо было бы нарисовать на любой плоскости кровушкой, если бы я хотел сделать все вручную. Можно было, но я был слишком ленив, чтобы имитировать действия псевдошаманов до запятой. Мгновение, и вот в дополненной реальности я вижу сущность, похожую на кляксу, которые среди ребят проекта было принято называть плазмоидами, кляксами или, на сказочный манер, элементалями. Мир, из которого мы украли знания про вот этих вот существ, был странный, и местные понакрутили вокруг элементалей удивительно сложную и громоздкую религию, которая по итогу оказалась сильно искаженным справочником по использованию этих удивительно миролюбивых малышей. Ну как миролюбивых, они могли и убить, и даже охотно делали это, но только при условии выполнения контракта. Сами по себе они не горели желанием взаимодействовать с материальной действительностью. Судя по информации, которую я видел в дополненной реальности, клякса передо мной была мне уже знакома. Это уже не было чем-то необычным. Просто после месяца призыва элементалей я обнаружил, что на мои, скажем так, контракты стали быстрее и охотнее откликаться. Вот и сейчас клякса поглотила образ контракта и, не дожидаясь оплаты, принялась за работу. Словами это все долго описывать, но на самом деле все это произошло за долю секунды. Лишь мгновение потребовалось для того, чтобы часть тепла из кипятка перешла в объем завтрака. Причем клякса скрупулезно разогрела именно еду, а не тарелку, и разогрела именно до указанной мною температуры, что уже не казалось мне странным, ведь первооткрыватели этой технологии, прямо скажем, были теми еще дикарями и в некоторых своих предположениях откровенно заблуждались. Как оказалось, точное и непротиворечивое описание задачи было важнее цены, которую ты предлагал. Один из ученых, который изначально разбирался со всем этим, даже выдвинул довольно интересную гипотезу, что кляксы – это существа, подчиняющиеся законам квантового мира, и тривиально делают сразу все варианты, описанные в контракте, но оставляют только лишь тот результат, который нужен тебе. Присев за стол, я вооружился вилкой и задумчиво нахмурился. На миг мне показалось, что дом не пуст. Воспользовавшись не единожды использованным контрактом, который получался у меня уже в обход подсказок дополненной реальности, я с недоумением узнал, что моя здешняя сестра в школу тоже не пошла и сейчас тихонечко сидит у себя в комнате с закрытыми глазами. Тейлор была довольно странной особой хотя бы потому, что отказалась от всех моих предложений о помощи. А один раз, когда я сцепился с ее обидчицами, даже накричала на меня. Да-да, в школе ее гнобили и делали это три особо отмороженные суки, одна из которых была в прошлом лучшей подругой сестры. Ну и вишенкой на торте был тот факт, что все это явно покрывалось школьной администрацией. Пиздец, одним словом. А со стороны все чинно и благородно, только обдолбанные эгеры, чем школьники по туалетам лежат. Доев завтрак, я забросил тарелку в мойку и нахмурился. Поговорить с сестрой или заняться отоплением, вот в чем вопрос. Ай пофигу, тряхнув головой, сделал свой выбор в пользу установки. Проверив обе скважины, для забора воды и для ее сброса, я удовлетворенно кивнул. Как я и предполагал, так и оказалось, среди докеров, в самом деле, оказались люди, которые работали и в этой области тоже, поэтому получил желаемое я за весьма скромные деньги. Ну, точнее не я, а мы, но это так, чтобы нечаянно не забыться и не сказануть что-нибудь не то при посторонних. Тут Дин не прав, когда поправляет меня. Вернувшись в дом, спустился в подвал и осмотрел установку из двух самодельных теплообменников и одного компрессора из разбитого взрывом чиллера. Я лишь вздохнул горестно, так как ощущал сейчас некоторую свою рукожопость. Нет, если бы все собрал и спаял я, то оно бы тоже работало, но вот Дин не мне хоть и доверял, однако предпочел воспользоваться доступным ему трудовым ресурсом, и мне оставалось лишь пальчиком в чертеж тыкать, а остальное сделали за меня. Что грустно, сделали хорошо, очень хорошо и даже красиво. Я бы так точно не смог, грустно. Проведя ладонью по блоку с релейной автоматикой, еще раз вздохнул, так как по старой памяти хотел сделать все на микроконтроллере, но этот мир существенно отставал в развитии от привычного для меня уровня. Нет, нужная мне микроэлектроника существовала и даже не очень дорого стоила, но вот с инфраструктурой все было до ужаса плохо. Тут невозможно было купить пару деталюх за пару баксов и, подключив их к компьютеру, по-быстрому накидать управляющий алгоритм. Только паяльник, только машинные коды, только хардкор. Канифольк трону его, КХМ. «А ты почему не в школе?» – спросил, не оборачиваясь, продолжая копаться в тепловом насосе. Закончив проверку и погоняв устройство на холостом ходу, дождался, когда автоматика обнаружит отсутствие протока в системе и оповестит об этом лампочкой. Правда, она была тут исключительно для посторонних, для меня состояние установки было представлено окошечком перед внутренним взором. Всего лишь один несложный и безумно дешевый контракт, и вот вам, пожалуйста, абсолютно неинтеллектуальное устройство представлено в дополненной реальности во всех подробностях. «Кто ты такой?» – после длительного молчания спросила Тейлор. «Я Нейберт», – хмыкнул и, закрыв крышку ящика с релюшками, спросил. «А ты кто такая?» «Я не об этом спрашивала», – нахмурилась девушка, внимательно наблюдая за моими действиями. «А о чем же?» Хмыкнув, отключил электрический котел и поворотом вентиля подключил тепловой насос к системе. Сбросив ошибку, услышал знакомый шелест компрессора, а в дополненной реальности появились цифры с текущим расходом воды из скважины. Не дождавшись ответа от сестры, продолжил проверять работу установки и таки да, она довольно быстро вышла на режим и выходная труба ощутимо нагрелась, а вот сливная наоборот остыла. Пришлось даже срочно изображать что-то вроде теплоизоляции, так как я про нее тривиально забыл. «Ты ведь Кейп?» «Да», минут через пять разродилась девушка очередным вопросом, но я уже закончил с работой и поэтому мог уделить ей больше времени. «Нет, я не Кейп», со вздохом ответил я и, осмотрев сестру с головы до пят, все же решился на провокацию. В конце концов, не мне же одному на идиотские вопросы отвечать, пусть и она на них поотвечает. «А вот ты, Тейлор, судя по всему, Кейпом являешься». «Че что?» Не удержав лица, переспросила она и нахмурилась. «Что за глупость? Не переводи разговор. Я все про золото знаю. Почему же сразу глупость?» Улыбнулся и стал подниматься по лестнице. «Из чего ты взяла, что знаешь про это самое золото все?» Я поднялся из подвала и, закрыв его, покосился на отшагнувшую от меня девушку. «Так что именно тебя интересует, сестренка?» Улыбнулся девушке, что была напряжена так, словно собиралась кинуться на меня с кулаками. «Не называй меня так, не то с раздражением, не то с испугом», — вскрикнула она. «Ао», — протянул я и присел за обеденный стол, чтобы не нервировать девчонку. «Ты извини, но твоего героического имени я не знаю». «Да что ты заладил?» — тряхнув головой, с некоторой даже обидой спросила Тейлор. «С чего ты вообще взял, что я Кейп? На удивление об этом мало кто говорит. Но ты ведь в курсе про так называемую корону Паллинте?» «Да, я в курсе, что это такое». «Замечательно, значит, объяснять не придется», — кивнул. «Однако обыватели знают только это название, не особо представляя себе, где именно она находится. А ты, значит, в курсе?» Прищурившись, с некоторой долей скепсиса уточнила Тейлор. «Мне было интересно, поэтому да, я знаю», — вновь кивнул. «Мне не делали МРТ лобных долей, так что твои подозрения беспочвены. Оба твоих утверждения ложны». Потянувшись, хлопнул ладонью по клавише включения чайника. «Оба? О чем ты говоришь?» Тейлор нахмурилась пуще прежнего. «Во-первых, МРТ тебе делали, во-вторых, корона находится не в лобных долях». «Это когда же?» — покачав головой, поинтересовалась сестра. «Это довольно дорогая процедура, знаешь ли. И, тем не менее, все больницы Брактон-Бей снабжены необходимой техникой, а проверка именно на корону абсолютно бесплатна и не особо афишируется. То есть как?» Маска безразличия поплыла и теперь передо мной была не обвиняющая меня, не пойми в чем девушка, а испуганный подросток. «Я не давала своего согласия, да это нарушает закон о неприкосновенности личной жизни Кипа. Во-первых, тебе еще несколько месяцев до совершеннолетия и разрешения должны были спрашивать у Динни, если хотели бы его спросить». Налил в кружку кипяток и закинул в него пакетик чая. «Во-вторых, глупо было бы думать, что закон о тайне личной жизни хоть в какой-то мере касается СКП. Я вообще с вас, американцев, балдею. Чуть что судом угрожаете, а собственные законы не читаете. Шок, это по-нашему. Вроде бы именно так говорилось в той надоедливой рекламе. В общем, сестренка окончательно потеряла всю свою уверенность, а точнее самоуверенность, и буквально упала на стул и, схватившись ладонями за голову, уставилась на меня перепуганным взглядом. «Так они что, все уже знают?» – обреченно спросила Тейлор. «Вообще-то нет», – почесал нос и отвел взгляд в сторону. «Я изъял новые результаты тестирования и подменил их на те, что были у тебя до триггера. Откуда? Как?» Но девушка уперлась локтями в стол, учитывая то, что она продолжала смотреть на меня, и загнулась она знатно. «Так, стоп, подменил? Меня что, и до того случая тоже сканировали, но я ничего такого не помню. Флюорография делается школьником каждый год, вот совместно с ней». «Постой», — вскинулась девушка с медленно разгорающейся надеждой во взгляде. «Но это же совсем не похоже на аппарат МРТ». «В том и смысл», — сделал глоток чая и ухмыльнулся. «Им же надо установить сам факт наличия короны, а не диагностику проводить. Даже железные предметы не заставляют сдавать». «Заставляют», — поморщилась сестра. «Мол, аппарат дорогой, боятся испортить и поэтому перестраховываются». Посидели в тишине минут 10. Я неспешно пил чай, а Тейлор время от времени меняла цвет лица и беззвучно шевелила губами. Отставив опустевшую чашку, встал и прошелся по первому этажу, прикладывая руку к добротного вида латунным батареям, которые, судя по своему архаичному виду, были установлены одновременно с постройкой этого дома. К счастью, кто-то о них позаботился, и внутри батареи не было отложения или чего-то такого. Вообще-то, конечно, странно видеть водяное отопление в Америке, но в данном случае это мне на пользу. Ничего особо переделывать не пришлось. Сверившись с показаниями градусника, что висел в зале, я улыбнулся. Вот вроде бы мелочь, ничего особенного не сделал, да что там, я даже своими собственными руками почти ничего не делал, а ощущение такое, словно совершил что-то эпическое. Однако насладиться моментом не получилось, так как сеструху расклинило, и она тоже вошла в зал, молча наблюдая за моими действиями. Однако не надо было даже на нее смотреть, чтобы понять, что она хочет что-то сказать, но не решается. «Результаты своего сканирования ты тоже подменяешь?» «Да», — все-таки не сдержалась девушка и задала уже набивший оскомину вопрос. «А какие у тебя силы?» «Нет, понятно, что ты технарь, но какой именно?» «Теперь я понимаю, почему уровень технологий на этой планете такой низкий», — фыркнул и подкрутил термостат, нивелируя тем самым ошибку калибровки шкалы. «Если каждого хоть сколько-нибудь образованного человека будут записывать в КИПы, ничем хорошим это явно не закончится. Я никому не скажу, честно. Человек не может разболтать того, чего не знает», — провозгласил я, вскинув палец вверх, и обернулся к собеседнице. «Хочешь узнать какую-нибудь тайну? Поделись своей. В конце концов, это будет справедливый обмен. Хотя, признаться, мне этот обмен и не нужен вовсе. Жил себе тихонько и горя не знал». «Ты прав», — кивнула сестра и подняла руку ладонью вверх. Секунда, и над ней начали летать кругами мухи. Еще пара секунд, и со стороны спальни прилетела моль. «Я могу управлять насекомыми. Правда, сейчас холодно и их вокруг не так много. Поздравляю тебя, сестренка, у меня только что появилась еще одна фобия». Подойдя поближе, я полюбовался фигурами высшего пилотажа, которые пытались изображать вялые сосна мухи. «И как много, как далеко и как точно ты всем этим можешь управлять?» «Ну», — девушка смутилась, — «зимой особо не поэкспериментируешь, но я могу стянуть к себе насекомых со всего квартала. Управлять ими я могу, пока в сознании. А насчет точности, ну, я сейчас пытаюсь сделать себе костюм из паучьего шелка». «Вот, из паутины, значит?» — хмыкнул на ее слова и с трудом сдержался от того, чтобы не натравить на подконтрольных ей насекомых кляксу элементаля. «Как я уже упоминал, мне требовалось оплачивать услуги моих невидимых невооруженным взглядом помощников, и смерть мух была ничем не хуже смерти любого другого существа. Я видела нечто подобное в передаче про защиту от медведей. Освободив мух от своей воли, она кивнула каким-то своим мыслям. «Не любишь насекомых? Да как тебе сказать?» — проводив взглядом улетающую моль, вздохнул, не зная, стоит ли ей хоть что-то рассказывать. «И если стоит, то что?» «Я в курсе», — девушка прищурилась. «В твоей комнате живых насекомых нет, а подконтрольные мне как-то очень быстро дохнут». «Ау», — скорчил максимально глумливую мордаху и подмигнул. «Пыталась подглядывать за младшим братиком, и как, я хорош?» «Ну, ты...» — Тейлор замялась, явно пытаясь подобрать замену матерным словам, которые чуть не сорвались с ее губ. Пижон, вернув на лицо маску безразличия, покачал головой. «Просто брезгливый», — пояснил я Тейлор, решив не раскрываться перед этой малолеткой до конца. «Хотя, учитывая то, что она меня официально на полтора года старше, то малолеткой здесь являюсь уже я. Хоть мы теперь и родственники по документам, но вот тот факт, что она кейп, меня немного смущает. Как я заметил, все кейпы, как минимум в Штатах, себя очень странно ведут, и мне очень бы не хотелось, чтобы при ее поимке ко мне появились лишние вопросы. То, что ее рано или поздно возьмут на карандаш, это даже не обсуждается, ведь она уже делает свой геройский костюм. Где костюм, там и геройство, там и свидетели, а где свидетели, там и СКП. И хорошо, если только СКП, ведь кроме него можно попасть на карандаш и к бандам и просто к сволочам каким-нибудь. В общем, я малость прогадал с семьей. Надо было брать кого-нибудь еще более обычного, чем Эберты. «Ну, теперь твоя очередь», — напомнила о себе Тейлор. «Ян, какими силами обладаешь ты?» 03. Белый и пушистый. Я все же рискнул и честно ответил сводной сестре, что пришелец из параллельного мира, не уточнив, конечно, из какого именно. Лично мне это ничем особым не грозило даже при том условии, если бы кто-то об этом узнал. Просто потому, что местные жители в курсе про существование параллельных миров, так-то к ним как минимум пару домов с земли Алиф перенесло, и, вроде бы, даже живые иномиряне имелись. Однако мой душевный порыв не был оценен по достоинству, и Тейлор сильно на меня обиделась, заподозрив не пойми в чем. У меня вообще складывалось впечатление, что здешние люди абсолютно все рассматривали с точки зрения кейпования, с точки зрения наличия неких суперспособностей. «Твое неверие – это следствие узости мышления», – буркнул я в сердцах. «Ты меня, что дурой сейчас назвал?» Потеряв свой обычный, забитый вид, буквально пыхнула Тейлор. «Энда, в школе над ней, как только не изгаляются, а она терпит, но дома, вы только посмотрите, прямо тигрица, разве что с кулаками не кинулась. А может и кинулась бы, но нам, как и полагается сводным детям, довелось поучаствовать в притирке». И махания кулаками там тоже были, пускай и не я их начал. Я сказал иначе, но эту твою интерпретацию тоже готов принять, покачал головой и, немного расстроившись, решил не сидеть дома, а пойти погулять или даже посетить последний на сегодня урок в школе. Отмахнувшись от возмущенной сестры, поднялся в свою комнату. Признаюсь честно, но этой соплюшке удалось зацепить меня за живое. Тот самый случай, когда не стоит снимать бронеплиту со своей души. В конце концов, большую часть жизни я был сугубо гражданским человеком и до всей этой бодяги с побегом из родного мира был зависим от мнения родных и друзей. Рассказав ей правду, да при условии того, что мы живем под одной крышей уже более полугода, в общем, это было давно забытое и оттого еще более неприятное чувство. Не сказать, что предательство, но все равно неприятно. Прихватив ранец с запасом тетрадок, я, так и не определившись с тем, куда собираюсь пойти, вышел на улицу и замер в легком ступоре. Перед нашим домом оттормозилась небольшая колонна из пары микроавтобусов с логотипами СКП на бортах, и были они во главе с мотоциклом, на котором восседал хмырь в чем-то похожем на футуристичные доспехи. «Это она меня со психу в СКП сдала, что ли?» — мысленно спросил сам себя. «Да ну, бред. Или не бред? Но если не бред, то, как они так быстро приехали? Пиздец. По голословным обвинениям навряд ли кого-то прислали бы, а значит, они или за сестренкой приехали, что тоже странно, или имеет место быть тривиальная ошибка адресом. Ибо если бы они приехали по доносу, то не стали бы палиться так явно, ведь эта организация всеми силами создает вид, что им не плевать на правила о гражданской личности кейпов. И что бы это все значило?» Вскинув бровки, изобразил удивление. «Не кот в сапогах, конечно, но я данное выражение лица тренировал перед зеркалом. На нормальных людей оно действовало и действовало неплохо, но на скпшников не подействовало от слова совсем. Денни, что происходит?» — обратился я к приемному отцу, которого, конечно, не вытащили из фургончика в кандалах, он сам из него вышел, но судя по паре крепких ребят в форме, которые шли за его спиной, замена цепям была не сказать, что хуже. «В сторону», — взмахнув папкой, приказала женщина, одетая как офисный клерк. «А ордер у вас есть?» — хмыкнул и показал пальцем в мужика с героической символикой. «Вот он, под свою ответственность, может, а вы нет». Женщина с папкой в руках аж надулась, видимо, собираясь сказать мне что-то нелицеприятное, но мужчина в доспехе беспардонно положил ей свою руку на плечо, и та сначала вздрогнула, а затем сдулась словно шарик, после того как он заговорил. «Не будем плодить сущности попусту», — без эмоций в голосе произнес одоспешенный. Повернув голову к моему опекуну, он столь же безэмоционально обратился к нему. «Сэр, будет лучше, если вы добровольно покажете устройство». С, явно сдерживая себя из последних сил, просипел Динни, но он таки смог найти в себе силы и ответить культурно, без мата. «Так уж и быть. Хорошо, я разрешаю вам доступ в дом с целью проверки». Я с сомнением посмотрел на мужика в доспехах, искренне недоумевая, по поводу какого такого устройства они сюда приперлись. «Динни, вроде бы, творчество кипов-технарей в дом не тащил, а наш новый обогреватель не подпадает под параметры Тинкертеха никоим образом. Его работяги в мастерской собирали. Впрочем, это было не столь важно, и я, открыв дверь, первым вошел в помещение, и невольно прикрывшись собственной спиной от еще не зашедших людей, указал Тейлор пальцем на второй этаж. Она была, откровенно говоря, удивлена и даже испугана, но мой жест поняла верно, и свалила в указанном направлении. Вот и хорошо, ибо если это не по ее душу, то нечего лишний раз отсвечивать. От греха. Скпшники взяли под контроль меня, первый этаж и вход в подвал. Отец с одоспешенным мужиком спустились вниз, а через минуту к ним присоединилась и дама с папкой. А еще через пару минут в подвал и меня пригласили. И вот, стоим мы с Динни перед тепловым насосом, в котором с большим интересом копается тот самый мужик. Если мне не изменяет память, то это местные супергерои. Ну, в смысле кейп на службе у государства. Пролистав галерею героев города перед внутренним взором, в первой же строчке обнаружил этого типа, причем именно в этих же доспехах. Незнакомец оказался кейпом по прозвищу Оружейник. Судя по странному тесаку, который висел у него за спиной, это была его знаменитая высокотехнологичная алебарда с раздвижным древком. Алебарда с раздвижным древком? Блин, Игорь, специалист по холодному оружию, который работал вместе со мной в проекте, плакал бы сейчас кровавыми слезами от такого безумия. Но нет, алебарда, в самом деле, существует и, вроде бы, даже неплохо работает, судя по тем роликам, которые по телевизору иногда крутит. Дракон, проверь вот этот элемент, пожалуйста, куда более эмоционально, чем до этого, произнес оружейник в гарнитуру и указал пальцем на теплообменник. Поводив камерой из стороны в сторону, кейп разогнулся и поочередно прикоснулся ко всем трубкам указательным пальцем. Этих измерений достаточно? Понял. Да, конечно, сейчас оцифрую и пришлю. Господин оружейник, напомнила о своем присутствии женщина. Само устройство не содержит технарских изысков, ответил ей герой. Однако проектированием и настройкой гарантированно занимался умник как минимум первого уровня, ну или инженер-теплотехник, которых в нашем городе сейчас нет. Да с чего вы это вообще взяли? Поморщился Динни. Обычное же ведро с гайками и насосом от холодильной установки. У вас нет профильного образования, а ваши дети еще школьники. Обернувшись, произнес Кейп и, помолчав, дополнил. Нам известно, что вы предоставили бригаде не только чертеж, но и подробные пояснения. Также, как я вижу, кто-то подобрал оптимальные настройки ручными вентилями. Как это, по-вашему, можно сделать без приборов контроля? Мистер Эберт, статистика неумолима, влезла в разговор женщина и покосилась на меня со значением. Приемный ребенок, судьба которого хорошо задокументирована органами опеки, обучающийся в не самой лучшей школе нашего города, неожиданно выдает законченное решение в не самой обычной области техники. Вам самому не смешно? Не особо, ответил Динни и нахмурился. Напомню вам, мистер Эберт, что штат доверил вам воспитание несовершеннолетнего. Если вы чувствуете, что не справляетесь, то мы всегда можем пойти вам навстречу. Вы ведь понимаете, что я пытаюсь вам сказать. В конце концов, мы можем отозвать право опеки не только на мальчика, но и условия проживания вашей родной дочери признать неприемлемыми. А потом вы скулите, что у вас в приемных люди, обвешанные тротиловыми шашками, взрываются, скрипнув зубами, ответил Динни и кинул на меня взгляд полной безысходности. Я даю разрешение на проверку моего сына на паранормальные способности. Дамочка с папкой пристально изучила мою комнату, а оружейник даже просветил пару мест оборудованием, которое было встроено в его броню. Таким вот забавным образом они нашли два тайника, в одном из которых обнаружились порнографические открытки, которые выпустили ровно столетие назад, и брутальный такой, стеклянный многоразовый шприц со следами морфия. К счастью, сей агрегат тоже был ровесником прошлого века, и мне за эту хрень предъявлять не стали. Парни, ей-богу, это не мое. Поддавшись безумию момента, изобразил подходящий случай образ растерянного ребенка. Меня проигнорировали, разве что оружейник произнес что-то невнятное и провел ладонью по альбому, на листах которого я рисовал схему устройства. Кинув его обратно на стол, он крутанул кистью и обратился ко мне. «Не наблюдаю здесь какой-либо электроники, даже компьютера нет, сплошь книги и тетради, ничего лишнего, вообще ничего», мужчина помолчал. «Здесь все слишком обычно, до такой степени обычно, словно мы не в комнате современного подростка, а внутри музейной инсталляции времен середины прошлого века. Ты уже выбрал себе геройское имя? Дяденька, вы меня явно с кем-то путаете. Ну какой из меня Кейп? Подготовьте его к перевозке по зеленой схеме», отвернувшись от меня, приказал он бойцам из КП, которые стояли на входе в комнату. Знаменитый полигон проверки способностей, сканирование, медкомиссия, опрос, похожий на легкие допросы, как вишенка на этом подтаявшем мороженом, психолог. А все почему? А потому что я считаюсь несовершеннолетним, и опекун разрешил. У детей, даже если они люди с паранормальными способностями, куча ограничений. Мог Лидин не все это пресечь, вообще-то мог попытаться, но тут уже против нас могли использовать акта национальной безопасности. Если на суперклоунов в этой стране смотрели сквозь пальцы сразу двух рук, то с так называемыми технарями все было уже не так радужно. Причем все было обставлено так, что к ним самим претензий вроде бы, как и нет, но вот в отношении устройств, которые они делали, все было до паранойи жестко. Так что да, самые незащищенные кейпы это технари. Они обычно, исключительно из-за специфики дара, не могут лично размазать обидчиков тонким слоем фарша по асфальту, а если пытаются это как-то нивелировать, то сразу подпадают под акт. И при всем при этом это была желанная добыча для всех, начиная от госструктуры и заканчивая бандами, особенно бандами. Ну а несовершеннолетний технарь, это комбо. Хорошо хоть у меня этот статус под вопросом, иначе хоть волком вой, суки. Словно специально под молотки подставляют. Блин, еще час в этом дурдоме и я убью Динни. Нет, честно, я морально устал и окончательно растерял скромные остатки своей человечности. Заебали. Фух, немного полегчало. Ладно, что там несет этот хмырь, маскирующийся под человека? Вот ведь, никогда не считал себя расистом, но сейчас прямо чувствую что-то эдакое в отношении этого негра. Молодой человек, поймите меня правильно, мы прекрасно видим, что вы не стараетесь, вздохнул психолог и постучал карандашом по столу. Для подростков не характерна такая скрытность. Наоборот даже, все они готовы творить порой жуткие вещи, в том числе и с собой, лишь бы получить какие-нибудь сверхспособности или просто интерес окружающих. Творить – это какие? Вот вы, юноша, в курсе, что за последние 30 лет доля наркотиков, вызывающие кошмарные видения, достигла 10% от общего оборота. Поправив очки, седовласый мужчина покривился. Не секрет, что почти все известные кейпы прошли через так называемый триггер, но почему-то все уверены, что это единственное условие, а это не так. А что еще требуется? Даже если бы я знал точный алгоритм производства кейпов, то не стал бы его рассказывать. И так из-за одного не следящего за языком идиота страна теряет невообразимое количество людей безвозвратно. Про покалеченных и просто потерявших трудоспособность я даже не упоминаю. На этом фоне все те бесчинства, которые творят кейпы-злодеи, это сущая мелочь. Подумаешь, лишних 10-20 тысяч в распыл пускают, на общем фоне потерь это не так уж и много. Да я не настаиваю, пожал плечами. Но короны-то у меня нет. Зачем тогда это все? Корона легко диагностируется лишь у 80%. Еще 18% выявляется при помощи регулярных наблюдений, ну и оставшиеся 2% это все те, с кем возникли сложности. Бывают такие образования, которые только на пределе разрешающей способности аппаратуры видно. Также был прецедент размещения короны в костном мозге КХМ, но там весьма специфичный случай. Ну и, опять-таки, те случаи, когда сама сила Кей попыталась его замаскировать. Я говорю про скрытников. То есть на основе сканирования вы можете давать только положительные заключения, вы не можете доказать отсутствие способностей, именно. Жизнерадостно улыбнулся мужчина. Скажу вам как умник умнику, Все эти поиски физических различий в мозге – это от лукавого. Куда проще выявлять людей со способностями через поведенческий фактор, что мы с вами только что и проделали. Доктор вмешался в беседу сотрудник СКП, который находился в кабинете и следил за нашим общением. «А, да-да, прошу прощения», – заговорился, седовласый мужчина смутился и даже взгляд опустил. «Так на чем я остановился? Ах да, рейтинг. В общем, так как вы, юноша, явно преуменьшали свои реальные возможности во время проверки, а также на основе изучения ваших чертежей аналитиками было принято решение внести вас в список паралюдей. Ну типа вашу же мать». Не слышу радости в голосе, отбросив смущение, появившееся у него после окрика, психолог вновь продемонстрировал жизнерадостный нрав, чем довел меня до зубовного скрежета. «Я правильно понимаю, что этот долбанный рейтинг вы мне выставили исключительно из чувства противоречия. Вы посчитали, что я что-то скрываю, и именно это стало причиной». «Отчасти это так», – кивнул мужчина. «Учитывая вашу, молодой человек, негативную реакцию КХМ, конечно, есть и другие резоны, которые я озвучивать, конечно же, не стану». «Чудно, чудно, да не очень», – вздохнул мужчина. «Вот если бы вы, юноша, не упорствовали в своих заблуждениях, вполне возможно смогли бы дотянуть до умника второго уровня. А это, между прочим, прямая дорога к нам. СКП – это не только герои, сражающиеся со злодеями, это еще множество приятных бонусов. Неужели такому умнику, как вы, не надоело терять свое время в такой дыре, как Уинслоу? Организация заботится о благополучии будущих сотрудников. Впрочем, вам это уже не грозит, ведь вы у нас умник-единичка. У меня стойкое ощущение, что Уинслоу это такой стенд для генерации триггеров среди школьников», – фыркнул. «А учитывая, что я сегодня здесь успел услышать и прочувствовать, меня мучает стойкое ощущение, что этим занимаются не какие-то там сферические злодеи в вакууме, а вы». «Я Уинслоу не занимаюсь», – перестал улыбаться психолог. «Думаю, на этом нашу дружескую беседу можно закончить и перейти к официальной части. Итак, молодой человек, вы придумали себе псевдоним или оставите это право нам? Если честно, давно хочу назвать какого-нибудь кипа в честь моей собаки». «Пиздец», – буркнул я на родном от переполняющей меня злобы. «Как-как», – удивился мужчина и со страшным акцентом произнес в свой навороченный телефон. «Пиздец, арктический лис, полярный лис, белый лис», – ответил телефон. «Белый, как и черный, в имени кипа нам использовать не советуют правила, да и есть уже один такой, так что будешь полярным», – психолог вздохнул. «Ну ладно, кого-нибудь другого назову дружком, мне не к спеху», – улыбнувшись одними лишь краешками губ, мужчина продолжил смотреть на меня внимательным взглядом. «Почувствуете в себе новые силы, милости прошу на прием, а пока, можете быть свободны, молодой человек, мы вас больше не задерживаем. Удачи вам, так сказать, она вам точно понадобится. Спасибо на злом слове. Я вам тоже желаю всего наихудшего». Получив на голову бейсболку с геройской тематикой, а также пакет с магнитиками на холодильник и прочими сувенирами, меня выпнули из здания, подмешав к группе туристов, которые списком и визгом носились по общедоступной части штаб-квартиры СКП и фотографировали все, что попадалось под руку. «Ты как?» – встретил меня на выходе порядком осунувшийся Динни. «Все хорошо, впечатление такое, словно меня изнасиловали в основном в мозг», – поморщился, но ругаться матом вслух не стал, так как у него не так уж много было возможностей уберечь меня от этой жопы. Хотя да, меня прямо распирает сказать что-нибудь эдакое, особо обидное. Та бабенка, что была с оружейником, она ведь очень прозрачно намекнула, что при желании приемного ребенка могут в любой момент изъять из семьи. И до меня только сейчас дошло, почему в этом штате так охотно отдавали опеку неполным семьям. С одной стороны, это железобетонный повод на изъятие, а с другой стороны, хоть и не очень большой, но плюс к вероятности триггера. Вообще вся эта схема так странно закручена, словно создана для мошенничества. Нет, возможно, я ошибаюсь, и все не так, как мне кажется, но после такого приключения кругом одни лишь заговоры мерещатся. Да что там, я даже на окружающих сейчас с большим подозрением смотрю. Ну, мало ли топтуна приставили. Не знаю зачем, но вдруг, вон девица идет, лыбится, может, это она и есть, но не будешь же убивать каждого подозрительного человека в целях профилактики шизы. Так, не понял. А чего эта девица резко остановилась и торопливым шагом перешла на другую сторону дороги? Может, это, в самом деле? Ну, слава богу, это все закончилось, со странным выражением на лице произнес Динни, чем отвлек меня от острого приступа паранойи. «Не хочешь поговорить о произошедшем? Да я хочу разбить голову тому мудаку, который втравил меня во всю эту историю», сжав кулаки, из последних сил старался удерживать спокойное лицо. Но, боже мой, как же хотелось орать благим матом. «Может, заедем в какое-нибудь кафе?» С грацией гиппопотам один не пытался играть роль взрослого человека, но получалось у него плохо. «Домой. Поехали домой». Мужчина кивнул, немного ссутулился и, отведя взгляд в сторону, направился к машине, которую припарковал на гостевой парковке. Я проконсультировался с адвокатом, явно переживая из-за установившегося гробового молчания в машине. Начал было Динни, но покосившись на меня, поперхнулся на полуфразе и закончил как-то скомканно. «Мы не можем оспорить назначение тебе статуса кипа. Извини». Чудно, помассировав переносицу, выдохнул и все-таки потерял самообладание. Только боль в разбитых кулаках вернула ясность мышления. Вызверившись на приборную панель, обнаружил, что бардачок от ударов открылся и рассыпал свое содержимое по салону, а брызги крови присутствуют даже на лобовом стекле. Динни смотрит на меня с ужасом, а я ничего не чувствую, только безумную ярость, что переходит во всеохватывающее безразличие. «Сынок», нервно сглотнув, произнес мой приемный отец, «что с тобой? Правильно ли я понял, что ты разговаривал с профсоюзным адвокатом про меня?» «Да, то есть ты рассказал человеку, который работает сейчас в Оппенспейсе местной газеты, что твой приемный сын был зарегистрирован в СКП как Кейп?» «Ну как бы да, зная, что все разговоры в их офисе записываются». Чудно, сглотнув, с определенным трудом открыл дверь, так как в кулаках постепенно стала появляться пульсирующая боль, да и сами пальцы перестали нормально сгибаться. «Езжай домой, я подойду попозже». «Ян, постой», начал был Динни, но я уже вышел из машины и захлопнул за собой дверцу. «Если это не пиздец, то, что тогда пиздец?» Кабинет Эмили Питгот. «Неплохо, очень даже неплохо», изучив материалы дела, женщина захлопнула папку и задумчиво кивнув, обратилась к сидящему напротив нее мужчине. «Скажите, Томас, а этот мальчик он, в самом деле, не Кейп?» «Эмили, ну ты же знаешь процедуру». «Я-то знаю», поморщилась женщина и похлопала ладонью по папке. «Просто его результаты до такой степени отличаются от результатов среднестатистического американского подростка, что невольно закрадывается мысль, что ну ты понимаешь, на самом деле вероятность того, что он Кейп, процентов 30, не больше», вздохнул мужчина и пригладил седые волосы. «Эмили, мне кажется, у тебя началась профессиональная деформация личности. Поверь мне на слово, но умные люди время от времени рождаются, и это нормально». «Уел», нахмурилась женщина. «Так что, оружейник опять попал пальцем в небо?» «Я бы так не сказал, в этот раз он поймал, в самом деле, неординарную личность», мужчина тяжело вздохнул. «Но с оружейником надо что-то решать, это его погоня за количественными показателями выходит нашей службе боком. В прошлом месяце я 2 дня не спал, чтобы замять тот идиотский случай с утюгами. Я уже провела с ним профилактическую беседу. Заперла бы его на губу, подонка, недельки на 2, покривился мужчина и встал из-за стола. «Ну что же, надеюсь, такая наживка сработает. Будет жалко, если пацан погибнет зазря». «Уверен, что погибнет», нахмурилась женщина. «Ох, Эмили», выдохнув сквозь зубы, пробурчал мужчина. «Зря я тебе сказал, что он обычный человек. Кипов-то ты на убой, не моргнув глазом, отправляешь. www.parahumansonline.com Миса, модератор, официальный представитель службы контроля параугроз, СКП, Фрэнк Донахью сообщил, что в нашем городе был задержан и зарегистрирован очередной кейп-бродяга, его имя – Писец. Судя по переданным нам материалам его характеристики, умник 1, технарь 1, под вопросом. Причина задержания – продажа нелицензированного устройства категории F2, шальной. F2, вы что, издеваетесь? А завтра у населения утюги изымать будут или с тостеров начнут? Белочка 101, видела я сегодня бланк лицензии на F2, это некое устройство, предназначенное для обогрева дома при помощи электрической энергии с КПД в 400%. Крепыш, 400%? Вы физику в школе учили или она у вас еще даже не начиналась? Алло, школа-то, не слышу ответа. Белочка 101, ой, только не начинай, а то я модератора позову. Завсегдатай баров, 400%? Я правильно понимаю, что владелец всего чуда теперь будет платить за электричество в 4 раза меньше. Блин, дайте контакты этого чудо-технаря, мне такая штука прям очень-очень нужна. Белочка 101. Завсегдатай баров, вы всегда можете попытать счастье и написать этому кейпу в личку. Неуловимый Джо. Опять? Да сколько уже можно? Брактон Бей не резиновый. Белочка 101. Неуловимый Джо, фу такому быть. В кои-то веки приличный бродяга появился, а вы опять нагнетать начинаете. Неуловимый Джо. Мочить этих ех козлов надо. Технарей на ножи. Кукла? Кейп-бродяга. Неуловимый Джо, ты за базаром-то следи. Ладно, я человек спокойный, а кто другой может тебя и всерьез воспринять? Кукла? Кейп-бродяга. Писец, тут такое дело, что... Правда, можно в 4 раза меньше за отопление платить? Слушай, мне такую штуку прямо очень надо, а то в магазине такой колотун, что даже перед посетителями стыдно. Белочка 101. Кукла? Кейп-бродяга миленькая, что у тебя случилось? Неужели клиентов кто перехватывать начал? Кукла? Кейп-бродяга. Белочка 101, не в этом дело. Мне город квоту на свет урезал. Только на освещение и чайник хватает. 04. Враги, друзья и мягкие игрушки. Бесцельно идя по одной из центральных улиц нашего проклятого губителями города, я почувствовал, как эмоции схлынули, а тупая ноющая боль в разбитых кулаках сменилась покалыванием и прохладой. На мгновение мне стало очень нехорошо, перед глазами все закружилось, а еще через мгновение перед внутренним взором развернулись элементы дополненной реальности. Какого хрена? Опешил я, так как лично, перед входом в здание СКП сбросил квантовую запутанность и даже заглушил работу нейронов вокруг места, в котором эта самая запутанность находилась. У меня не было возможности взять с собой полноценную нейросеть при побеге из родного мира, и я использовал замену. Эрзац на основе информации о квантовых вычислителях из мира параллельного и предварительное научение собственного мозга и подсознания, чтобы они дорисовывали что-то вроде картинки дополненной реальности, снижая тем самым нагрузку на мое сознание. Проще говоря, система. Именно она позволяла мне видеть элементалей, и именно это позволяло мне использовать контракты без рисования кровушкой на плоскости, а тривиально набирая нужные глифы в достаточно удобном редакторе. Выйдя из жиденького, но все-таки потока пешеходов, я уселся на свободную лавочку и принялся растерянно пялиться на происходящее. А посмотреть было на что. Начнем с того, что вокруг меня буквально роились кляксы. Часть из них натурально облепила собой мои кулаки, другая часть с явным остервенением кого-то жрала, ну а третьи просто метались вокруг и то присоединялись к драке, то пристраивались к кулакам. И лишь одна клякса, самая плотная на вид, она, в наглую, пролетела сквозь меня самого, и ощущение тошноты прошло. Кляксы вокруг моих рук разом разлетелись в стороны и, словно в нерешительности повисев рядом, нестройными рядами подключились к уже затухающей драке. Я не очень понимал, что это такое передо мною сейчас творилось, но судя по всему, это непонятная хрень, которую яростно рвали элементали, она пыталась в меня вцепиться. Но с каждым разом ее порывы становились все слабее и слабее, а клякс вокруг меня становилось все больше и больше. Вот честно, если бы люди без такого улучшения, как у меня, могли бы видеть происходящее, сюда бы уже давно СКП и героев до кучи призвали. Без преувеличения, сейчас вокруг лавочки со мной крутились сотни, если не тысячи клякс.